Глава 32. Ева. Аришка уже сидит на пуфике у дверей, демонстративно закатывает глазки. «Мамочка, сколько можно? Тебя пока ждешь, ходоки придут». «Кто?» – вздрагиваю. «Ну, зима придет, и с ней ходоки». «Я же просила не смотреть «Игру престолов». Этот сериал только для взрослых». «Я не смотрела, дядя Андрей смотрел». А я подглядывала одним глазком. «Понятно». Про себя договариваю фразу. «Вечно этот Андрей виноват во всем». Снова открываю и закрываю замок сумки. Думаю над сложившейся ситуацией. Не нравится мне вся эта история с Князевым Даниилом. Что надо богачу от простой девушки? Денег с меня не взять. Вымогать у меня нечего. Услуг я оказать не могу. Хотя... Он же зачем-то приходил в ломбард. Отдал мне своих солдатиков. Что, если с ним что-то нечистое, парень хочет втянуть меня в свои махинации? Голова идет кругом. Понимаю одно. Мужчине явно что-то надо. Ёшкин кот! Скидываю сапоги, возвращаюсь обратно в спальню. Не стоит надевать раздельный купальник. Лучше возьму сплошной. Открываю комод в поисках синенького купальничка, живущего у меня уже 5 лет. Шарюсь взглядом в белье. Так-то я не модница, на моря не езжу. Деньги есть, желания нет. На морях люди отдыхают семьями. Что же мы с дочкой, как 2 охотницы будем там? Не хочется попадать в неловкое положение. Мой взгляд напарывается на что-то невнятное, запутанное в моих трусиках. Брезгливо 2 пальцами достаю тряпку, разглядываю на дневном свете. Какого лешего? Недоуменно гляжу на синие семейные мужские трусы с буковками. Салфеткой беру труселя, размашистым шагом иду на террасу, где пьют воскресный кофе брат и бабушка. «Андрей, совсем охамел? Ты это нарочно, да?» «Ева, объясни нормально, что случилось!» Требует брат, глядя на меня, как на полоумную. «Я не ясновидящий, чтобы угадывать настроение и мысли неуравновешенных особ женского пола». «А ты залезь в ванну с водой и фен, включенный в розетку, туда брось? Может, поможет?» Бросаю на стол трусы. Они маневрируют в воздухе и падают прямо на печеньки, испеченные бабулей. «Батюшки!» Бабушка всплескивает руками. «Внучки мои родимые! Я смотрю, вы совсем одурели в гонке за деньгами! Играете нечестно! Бои без правил устроили!» Андрюха берет 2 руками труселя с буковками, вертит, крутит перед глазами. «Кто такое позорище носит в наше время?» «Ты!» Тычу в него пальцем. «Тебе показать, что я ношу только боксеры?» Брат поднимается с места, делает вид, что собирается снять джинсы. «Срам-то какой! Не сметь!» Почти кричит раскрасневшаяся бабуля, и на ее крик прибегают остальные жители дома. Ариша, Тигра и ее дети в количестве 5 штук замыкает процессию Тузик, виляющий палевым хвостом и подметающий ушами без того чистые полы. «Упс!» Слышу за спиной неестественный тоненький голосок дочери. «Нашла, да? Теперь не сбудется». «Что?» Поворачиваюсь к Арине. Прячет глаза. «Понятно. Значит, причастна». «Монстр, а не ребенок», ухмыляется довольно брат. «Есть в кого. От апельсинки не родятся мандаринки». Шикаю на него. Тузик меня поддерживает. Рычит на Андрюшу. «Арина!» «Твои шалости переходят все границы. Где ты взяла это?» Тычу пальцами в труселя. «И зачем?» Бабуля вмешивается в разговор. В изумрудных глазах чертенка стоят слезки. «Тетя Маня сказала, что это поможет. Ведьминский приворотный ритуал высшей пробы, чтобы мужика в дом привлечь. Она за него 10 000 денежек заплатила настоящей ведьме. Та ей дала записочку с заговором. Я когда трусики прятала, ее прочитала». Что там было написано. Правда, некоторых слов не поняла, пропустила. Думаю, не страшно. Страх сковывает мое тело. Что творится-то? Близкие мне люди как с ума сошли, решив срочно выдать меня замуж. Машка, как не хочет-то терять доступ к крутым вещицам ломбарда, которые я отдаю ей по себестоимости. Господи, за что? Тяну руки к потолку, обращаясь к тому, кто может дать мне сил и терпение с моими родственничками и подругами. Бабуля довольно улыбается. Андрей недовольно хмыкает. «Ева, не находишь, что пользоваться магией нечестно? Ты вчера устроила разнос, когда я прибег к услугам агентства. А сама? Фу!» Мерзко, когда противник использует грязные методы. Противник? Андрей, я твоя сестра, родная на минуточку. Да, внучки, я вас явно недооценила. С придыханием констатирует бабуля. Может, плюнуть и разделить наследство поровну? Услуги агентств, магов. Что дальше? Не ровен час услуги киллеров закажете. Глаза бабули гневно сверкают. Она набрасывает на плечи пальто, идет на выход во внутренний двор. «Бабуль, прости нас, мы попробуем честно!» Бросаю ей в спину. Она лишь отмахивается, уходит. «Арина, оставить бы тебя без аквапарка!» На полном серьезе думаю, как наказать дочь. Она перешла все границы, заигралась девчонка. Дуюсь, смотрю на свое наступившее сокровище и материнским сердечком понимаю, что доченька взрослеет, думает о нас, и старалась моя малышка ради нашей маленькой семьи. Подхожу, прижимаю Аришку к себе, глажу по спине. А вот ты, любимая подружка Машуня, получишь у меня. Мысленно угрожаю подруге. Достала со своей магией. Пойдем, малыш, нас заждались. Жених? Ревниво интересуется брат. Видно, что обеспокоен всерьез. Жених. Удачи! Пожелание звучит, как проклятие.